выговаривала ни в чем не повинным продавщицам в книжном магазине. Почему не объяснили ребенку, что деньги эти можно потратить только на книги? В утешение купили тетради на спирали. Петя надавал тумаков мальчишкам, а еще через день они уехали домой. История эта напрочь забылась, но страх сковывал Сережу. Ему казалось, что при любом удобном случае он опять станет мишенью для всеобщих насмешек. Как странно, он давно взрослый, в этом дворе уже вырос его сын. Никто так ни разу и не вспомнил о несостоявшемся празднике щедрости. А сам он, похоже, до сих пор готов услышать за спиной: «Буржуй на палочке, где наше эскимо?» Длинный столбик пепла, как удерживался, упал на носок ботинка. Сигарета дымилась у самого фильтра. «Карпыч, кончай курить, новый факс пришел», — услышал из коридора. И закрутился опять рабочий день, набирая обороты, как разгоняющаяся машина. Одно ладилось, другое расползалось под руками. Кто-то подводил, кто-то лез в бутылку. Кое-что решалось, а где-то концы с концами не сходились. Сергей был рад, когда народ стал расходиться по домам. Фиксированного рабочего дня у них не было, а двое сумасшедших программистов вообще предпочитали подвалить ближе к вечеру и засиживались до первых петухов. Он надеялся сосредоточиться и в тишине сдвинуть хоть что-то с мертвой точки. В 6:30 он позвонил Анне. «Привет, дома как?» «Нормально, ты скоро?» «Да вот думаю еще посидеть. Надо разобраться с кучей противных мелочей». «Что же ты раньше не позвонил? Я бы не торопилась, в сауну сходила. Денис поехал на английский, мама у Люси сидит, а я одна, как дура, тебя жду». Сергей раздраженно буркнул: «Ну что, мне все бросать и ехать тебя развлекать?» «Как тебе не стыдно?» — повесила трубку. Это бывало нечасто. Анна вообще спокойная и ловкая. Хозяйственные заботы они с матерью незаметно поделили так, что на его долю остались действительно мужские обязанности. Ребята на работе завидовали, а Сергей даже не особенно ценил, привык. В удачные месяцы Анна приносила куда больше денег, чем он, но никогда этим не кичилась, только на себя тратила без стеснения отчета. И жизни их текли рядом, параллельно, пересекаясь лишь в формально неизбежных точках. Но чертова осенняя депрессия, новое для него состояние, все время взывало к самокопанию. Сергей тупо сидел перед компьютером, соседние столы опустели, на мониторе крутилась, извиваясь разноцветной змеей, дурацкая надпись: «Жизнь у нас грустная, зато зарплата смешная». И он вдруг подумал, как было бы интересно влезть в чужую шкуру и увидеть себя глазами других. Ведь мы не знаем, какие мы, даже собственный голос на магнитофоне кажется незнакомым. Он уже понял, что работа не заладилась, на экране запрыгали яркие шарики, которые послушно и весело строились в ровненькие ряды. Сыграв две партии и набрав приличные очки, Сергей двинулся к выходу. У дверей он остановился. Вернуться? Постановил, толку не будет. Стояла сухая осень, с уже мрачными темными вечерами. Но скоро, скоро надо обувать зимнюю резину. Это разумное практическое соображение вернуло его к реальности. Пора. А не то, как в прошлом году, придется толкаться в очереди растяп, опомнившихся с первым снегопадом. Дома все были в сборе. Денис висел на телефоне в своей комнате, мама уткнулась в сериал, Анна гладила бильярдную форму сына и демонстративно молчала. Сергей выпил чаю, даже есть не хотелось. Но с каждым глотком он чувствовал, что мысли приобретают новое течение и концентрируются в одной точке — точке боли. Через 6:30 зуб уже не ныл, а нарывал. А Анна, со скандалом отбив у Дениса телефон, обзванивала круглосуточные стоматологические кабинеты. До чего ж хорошеют женщины в экстремальных ситуациях?